посмотрел на взрывчатку с зарядами и улыбнулся. Губы его сардонически дернулись. Он подошел к двери и вышел из помещения циклона. «Он вернется!» — прошептала Трейси. «Он не допустит, чтобы это случилось!» «На твоем месте я бы на это не рассчитывал», — сказал Джонни. Бенедикт схватился за поручень. Он посмотрел туда, где на волнах качался дикий гусь. Увидел лицо Хьюгу, белое пятно за стеклом рулевой рубки. Но когда траулер начал приближаться, Бенедикт знаком велел не делать этого. Он снова взглянул на часы, потом беспокойно посмотрел на мостик. Проходили долгие минуты. «Где этот итальянец? Бенедикт не мог его оставить, у него ведь алмазы! К тому же он мог бы освободить пленников!» Бенедикт снова взглянул на часы. 12 минут, как он установил взрыватели. «Надо вернуться и найти Капоретти!» Он двинулся обратно, придерживаясь за поручень, и в этот миг на крыле мостика появился Серджио. Он что-то крикнул Бенедикту, но ветер не позволял услышать. «Сюда!» — лихорадочно манил его Вандербилл. «Сюда! Быстрей!» Бросив последний взгляд на мостик, Серджио бегом спустился по лестнице. «Где мои парни?» — крикнул он. «Почему там никого нет? Что вы с ними сделали?» «Они в безопасности», — заверил его Бенедикт. Он повернулся и замахал руками, призывая дикий гусь. «Где они? Где мои парни?» «Я послал их...» Ответ Бенедикта прервал толчок, выбивший из-под их ног палубу зимородка. Взрыв глухо прозвучал в брюхе корабля. Серджио разинул рот. Бенедикт пятился от него, по-прежнему цепляясь за поручень. «Мразь!» — выдохнул Серджио и захлопнул рот. Казалось, все его тело разбухло от гнева. «Ты их убил, грязная свинья! Убил моих парней! Убил Джонни и девушку!» «Держись от меня подальше!» Бенедикт прижался к поручню, освободив обе руки и подняв дробовик. Даже Серджио не решился приблизиться при виде двух смертоносных стволов. Он остановился в нерешительности. «Я разметаю твои кишки по палубе», — предупредил Бенедикт, держа палец на курке. Они смотрели друг на друга, а ветер развивал их волосы, рвал одежду. «Отдай алмазы», — приказал Бенедикт, и, поскольку Серджио не двинулся, добавил: «Не строй из себя героя, Капоретти. Я могу пристрелить тебя и все равно заберу их. Отдай алмазы, и наш договор остается в силе. Ты отправишься с нами. Я тебя отсюда вытащу, клянусь». Гневное выражение исчезло с лица Серджио. Он колебался. «Давай, Капоретти, у нас мало времени». Возможно, это было всего лишь воображение, но Бенедикту показалось, что движения зимородка изменились. Он медленнее поднимался на волнах, больше обычного задерживался в фазах качки. «Ладно», — сказал Серджио и начал расстегивать куртку. «Ваша взяла, отдам». Бенедикт облегченно расслабился. Итальянец сунул руку в карман и сделал шаг вперед. Он схватил мешочек и поднял его, как дубину. Серджио был близко, слишком близко, чтобы Бенедикт успел повернуть к нему дробовик. Лицо капитана приобрело свирепое выражение. Его намерения ясно читались в сверкавших темных глазах. Он поднял мешочек и приготовился ударить им Бенедикта по голове,